Глава первая. Развиваем уверенность. Как легче переносить неизвестность. Проблема и последствия. Внезапно все стало неизвестным. Представьте себе, что вы еще живете в 1993 году, и молодой человек, давайте назовем его Марти, приземляется на роскошной машине времени DeLorean посреди вашего сада. Он рассказывает вам, что он вернулся на 30 лет назад из будущего. В 2023 году мир страдает от последствий уже закончившейся пандемии и глобальной инфляции в 8%. Англия больше не входит в состав Евросоюза, ураганы и наводнения участились по всему миру, а королева Англии Елизавета II больше не машет из своего автомобиля. Как повлияет на вас представление о таком будущем? Привлекательным уж точно оно не покажется. Скорее всего, вы заправите большую порцию плутония во флюкс-компенсатор Марти и отправите его с его DeLorean назад в будущее, надеясь больше не встречаться, и пожелаете долгой жизни королеве. Разве не так? Если вы не смотрели одноименную серию фильмов, то советую вам поскорее исправить это упущение. После того, как дослушаете книгу, понятное дело. Но именно так все и случилось. Сейчас во многих сферах жизни происходит то, что еще несколько лет назад мы и представить себе не могли. Экономические и политические оси сил резко меняются, и последствия просто непредсказуемы. Над всеми актуальными темами, такими как будущее промышленности, расширение цифровой инфраструктуры и сокращение бюрократии, нехватка кадров и миграционная политика, обеспечение стабильных пенсий и хорошей заботы, а также защита климата, висят большие знаки вопроса. Неожиданные повороты следуют один за другим, и все новые проблемы украшают заголовки ежедневных газет. То, что было правдой вчера, сегодня таковой не является, а завтрашний день — скрывается в кромешной темноте. Кажется, мир частично сошел с ума. Нынешние события застали нас врасплох, потому что раньше в большинстве сфер жизни в Германии царили стабильность, равенство и уверенность. Жизнь в нашей стране не была для всех розовой, но будущее в большинстве случаев было понятным. А теперь же общая неуверенность растет, и многие задаются вопросом, что еще ждет нас впереди? Неопределенность и неуверенность. «Слова только мешают понимать друг друга», сказал Лис из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Поэтому я хочу сразу вначале объяснить разницу между понятиями неопределенность и неуверенность, потому что их часто сваливают в одну кучу. Неопределенность описывает состояние или ситуацию, при которой исход ситуации не точен или не ясен. Неопределенность прежде всего зависит от объективных обстоятельств. Например, погоды, курса акций или сбора урожая картофеля. Неуверенность — это субъективное чувство, само собой появляющееся в нас. Оно зависит от нашего темперамента, а также опыта, убеждений, ожиданий и общей уверенности. Это чувство совершенно не зависит от внешних событий. Проще говоря, неопределенность описывает то, что есть, неуверенность описывает то, что неопределенность делает с нами. Возможно, выдержать тяжело. Давайте посмотрим, почему неопределенность так нервирует нас и при определенных условиях вызывает неуверенность. Следы неуверенности мы отправимся искать в мозге. Если уйти в глубину в переднем отделе нашего мозга, то можно добраться до маленькой области базального ядра, так называемого полосатого тела. Полосатое тело является частью нашей моторной системы планирования и активации. Однако оно также отвечает за предсказание вероятности в определенной ситуации. Если обстоятельства совершенно понятны, то полосатое тело ведет себя спокойно. Однако во всех фазах, в которых существует «возможно», в этой области ядра растет активность. Она является максимальной, если оцененная возможность развития ситуации составляет 50%. Погода может резко испортиться, а может нет. Денег может хватить, а может нет. Мой партнер любит меня или нет. Эта книга будет интересной или нет. Чтобы успокоить ваше полосатое тело, книга точно будет интересной. Короче говоря, ситуация возможна, вызывает в нашем мозге особенное состояние возбуждения на уровне нейрофизиологии. В одном эксперименте, проведенном в Лондонском университетском колледже, участники получали неприятный удар током. Если их предупреждали об этом заранее, то они реагировали в целом спокойно. Даже при сильном ударе тока стресс не становился значительно выше, пока участники точно были уверены, что последует разряд. Однако, если они не знали, когда их ударят током, то реагировали очень нервно. Такое случалось даже при слабом разряде. Таким образом, стресс вызывала не сила тока, а сама неизвестность, случится это сейчас или нет. По этой причине людям сложнее переносить плохие события, которые, возможно, могут произойти, чем те, что точно произойдут. Это проявляется даже в банальных повседневных ситуациях. Пассажиры на перроне больше нервничают, если не знают, подъедет опаздывающий поезд через 30 или через 40 минут, чем в том случае, если ждать нужно больше часа, однако об этом им точно сообщили. В одной группе женщин с подозрением на рак груди страх был выше, пока диагноз еще не был подтвержден проверкой. Стресс снижался, как только женщины получали результаты, даже если наличие злокачественной опухоли подтверждалось. Как туго затянут ваш ремень. А как вы сами переносите состояние «возможно»? Читая увлекательную историю, заглядываете ли вы в конец книги, чтобы точно знать, чем все закончится? Едете ли вы заправляться только тогда, когда замечаете сигнал о нехватке топлива? Заранее ли вы планируете свои свободные выходные? Это просто банальные примеры. Но пройдем на шаг вперед. От каких рисков в жизни вы застраховались? У вас есть брачный договор? Ответы на эти вопросы могут быть разными. В некоторых ситуациях мы спокойно переносим неопределенность, в других же она давит на нас. Наша реакция, по сути, зависит от двух аспектов. Во-первых, важно, имеет ли ситуация для нас значение или нет. В обстоятельствах, которые вас не затрагивают, неопределенность легче перенести. Например, неоднозначный прогноз погоды на неделю вряд ли заставит вас нервничать, если мы не планируем ничего особенного. Полосатое тело остается спокойным. Но если на выходных мы планируем вечеринку во дворе, то тут все уже выглядит иначе. С другой стороны, решающее значение имеет то, насколько мы терпимы к неизвестности, то есть насколько хорошо мы способны справляться с ней. Во время фаз неопределенности в мозге активируется другая область — поясная кора. Именно там происходит часть наших размышлений об ожиданиях. Какой в прошлом у меня был опыт в подобных ситуациях? Какие стратегии можно использовать, чтобы взять ситуацию под контроль? Даже в случае неизвестности мы можем обладать уверенностью и верой в себя, потому что знаем, что нужно делать, и можем справиться сами. Тогда наша реакция на ситуацию неизвестности не такая сильная. Так работник, которого неожиданно увольняют, будет вероятнее всего испытывать меньше стресса, если знает, что делать дальше или кто его поддержит. Намного менее терпимо мы реагируем на неизвестность, когда сталкиваемся с ситуацией в первый раз и понятия не имеем, как выбраться из передряги. В заключение можно сказать: возможно, труднее перенести, когда наш мозг воспринимает ситуацию как имеющую значение, однако одновременно реагирует на нее нетерпимо, потому что ему не хватает положительного опыта из прошлого и стратегии решения этой проблемы. Непереносимость неопределенности. Давайте еще раз вкратце рассмотрим данное понятие. Вам оно знакомо? в связи с нашей физической иммунной системой. Таким термином иммунологи описывают ситуацию, когда мы не переносим определенное вещество из окружающего мира, и при контакте с которым наша реакция оказывается чрезмерной. Подумайте, например, о человеке с насморком, которого встретили весной в парке. В таком случае речь чаще всего идет об аллергии на пыльцу или травы, на которые пострадавшие реагируют даже из-за маленького количества возбудителя. Аллергия является самой яркой формой такой чрезмерной реакции. Немного более слабой формой является непереносимость определенных элементов продуктов питания. Так некоторые, например, чувствительны к молочному белку или глютену, и даже много часов спустя жалуются на такие симптомы, как боль в животе или проблемы с кожей. А еще существует третья форма непереносимости. В качестве примера можно привести всем известную непереносимость лактозы. Речь идет, если говорить точнее, не об иммунной защитной реакции, а о нехватке энзимов, которые отвечают за переваривание данного вещества. В дальнейшем все три формы мы будем описывать просто как непереносимость. Пусть иммунологи простят упрощение, допущенное мной. Важным для нас в данном случае является то, что для чрезмерной чувствительности всегда нужны две вещи. Вещество-возбудитель, а также слишком чувствительный орган, который оно задевает. Понятие непереносимости касается и нашей ментальной иммунной системы. Многие люди реагируют на неизвестность крайне эмоционально, а у некоторых даже появляется аллергия. В таком случае говорят о непереносимости неопределенности, то есть максимальной неспособности переносить неизвестное. Страдающие от такой проблемы следят, чтобы все шло максимально по плану, и начинают нервничать, если точно не знают, в чем дело или что произойдет далее. Они чувствуют себя плохо как морально, так и физически. Исследования МРТ мозга показали повышенную электрическую активность в островковой доле, которая отвечает за неприятные физические ощущения. Людям с ярко выраженной непереносимостью неизвестного требуется абсолютно надежный порядок, и они легко раздражаются при любом нарушении или изменении планов. Им плохо удается импровизировать или просто довериться жизни, и вместо этого им нужно постоянное подтверждение, что выбранный путь является правильным. На работе им сложно передавать кому-то задание из-за страха потерять контроль, если они не сами будут выполнять эту задачу. Им нередко нужно получить большое количество информации и несколько раз все обсудить, прежде чем они принимают решение, если вообще это делают. Тут можно упомянуть результаты исследования, проведенного несколько лет назад, в котором у людей с непереносимостью неизвестного выявили полосатое тело большего размера. Может, именно поэтому, возможно, кажется им настолько невыносимым. Кажется, пострадавших становится все больше. Непереносимость неопределенности прежде всего можно заметить у людей, страдающих от психических заболеваний. Это так, потому что в различных формах она является составляющей частью многих психических расстройств. Традиционно она наблюдается у людей с общим тревожным неврозом, которые о многом беспокоятся и нуждаются в частой перестраховке, у людей с обсессивно-компульсивным расстройством, при котором трудно выдержать беспорядок или отсутствие структуры, у людей с социальными фобиями, которые в целом неуверенно справляются с публичностью или человеческими отношениями, у людей с ипохондрическими расстройствами, для которых непонятные физические симптомы невыносимы, а также у людей с аутизмом, в случае которых незапланированное развитие событий или незнакомая ситуация могут привести к потере контроля. Однако, несмотря на то, что непереносимость неопределенности часто встречается при психических расстройствах, она не является обязательным признаком психического заболевания. У всех нас могут возникать трудности, но в разном объеме. Одним переносить неопределенность в целом удается лучше, чем другим. Кроме того, во многом это также зависит от ее характера. Так одни быстро начинают беспокоиться из-за подозрительной «не онкология ли?», родинки, однако не впадают в неуверенность из-за падения курса акций. Другие не способны справиться с неясностями в человеческих отношениях, однако могут просто уехать в отпуск на машине, не составляя никаких планов по поводу того, как пройдет поездка. Интересно то, что все большему количеству здоровых людей, судя по всему, становится все труднее справляться с неопределенностью. Крупная канадская научная работа, в ходе которой проанализировали 52 исследования за 15 лет, посвященных данной теме, выявила общий рост непереносимости неопределенности населения. Стоит отметить, что работа проводилась недавно, то есть во время эпидемии коронавируса, перед специальной военной операцией и инфляцией. Вполне можно предположить, что перед лицом современных бесчисленных кризисов эти цифры стали еще больше. Эти данные могут шокировать, потому что в первые два десятилетия нашего века возможностей вести надежную, поддающуюся планированию жизнь в Германии объективно стало больше. Но прирост объективной уверенности никогда не был хорошим критерием уверенности, которую мы ощущаем. Программа развития ООН недавно задокументировала в докладе, что развитие качества жизни благодаря технологическому и медицинскому прогрессу в процветающих странах отделилось от субъективного ощущения безопасности. Чувство, что больше нет ничего точного и надежного, стало сильнее еще до перечисленных кризисных ситуаций. Непрерывная погоня за определенностью. Справедливости ради стоит сказать, что человеку никогда особенно не нравилась неизвестность, поэтому мы всегда искали определенность. Именно это, кстати, помогло религиям одержать победу в разных культурах и в разные времена. Законы, обычаи и ритуалы дарили нам ясность, понятность и предсказуемость. И только начиная с 18 столетия все изменилось. С наступлением эпохи Просвещения люди стали искать уверенность в логике экономики и знаниях современных наук. На тот момент Бог во многих подобных вопросах уже исчерпал себя. Такая тенденция наблюдается и до сих пор. В цифровую эпоху мы можем получить точные данные благодаря разным технологиям вплоть до самой маленькой составляющей нашей жизни, будь то повседневные дела, планирование поездок, оценка биржи в реальном времени, погода и ежесекундно обновленные данные о подписчиках в соцсетях. В наше время даже за функциями тела можно круглые сутки наблюдать благодаря различным гаджетам и постоянно получать их данные. Фитнес-трекеры, помимо прочего, также измеряют наш пульс во время покупок в супермаркете, а в матрасах имеются сенсоры движения, которые предупреждают о плохом сне. Естественно, это все ради безопасности, ведь никогда не угадаешь, что случится. Таким образом, мы становимся полностью подготовленными и можем вмешаться в любой момент, в любом месте, даже в профилактических целях. По крайней мере, мы на это надеемся, что нередко является ошибкой, как мы увидим позже. Сейчас все помешались на предотвращении, как сказал однажды социолог Ульрих Брёклин. Между тем, мы добровольно подвергли себя такой форме самоконтроля. Мы пользуемся услугами, которые предлагают нам подобные технологии, со временем привыкаем к ним и становимся все более от них зависимыми. При этом спрос на все большую защиту и перестраховки лишь растет, потому что в нашем высокоэффективном мире работы и ограниченного свободного времени нет места неопределенности. Непредсказуемое нужно вовремя заметить, а то, на что нельзя повлиять, необходимо в любом случае взять под контроль. Только тогда мы будем защищены от неприятных сюрпризов. К сожалению, жажда уверенности становится все больше, а мы сами становимся все менее терпимыми к неизвестности. Многие из предполагаемых определенностей при ближайшем рассмотрении таковыми не являются. Даже по пульсу едва ли можно строить прогнозы о здоровье сердца. Точно так же едва ли можно делать выводы об успехе наших пакетов акций по тенденциям на рынке. А наше приложение для прогноза погоды на телефоне не может надежно предсказать погоду, по крайней мере, если речь идет о будущем в несколько дней. В тот же день приемлемая вероятность составляет примерно 98%. А если говорить о погоде через неделю, то показатель уже снижается на 50%. То есть с таким же успехом можно подкидывать монетку. В повседневности также нередко встречается псевдоуверенность, которая необходима нам для спокойствия. Абсурдные стремления получить страховку. Где есть спрос, есть и рынок. Страховой бизнес хватается за наши потребности или пристрастия в определенности и предлагает услуги, которые могут надежно вас застраховать от всевозможных рисков и непредвиденных обстоятельств. Если не быть бдительным, активный продавец в магазине бытовой техники уговорит вас оформить двухлетнюю страховку, защищающую от кражи и поломки яйцеварки. Естественно, я не буду озвучивать название этого магазина бытовой техники, я не тупой. Однако, несмотря на все насмешки, такая бизнес-модель, судя по всему, работает. На страховку жители Германии на сегодняшний день отдают с каждого по 2700 евро в год. Это максимальная сумма в Европе. В целом, по всей стране у нас более 450 миллионов страховок. Забавно, что страховым случаем теперь может стать все, что угодно. В наши дни можно застраховаться даже от случайного застревания в лифте. Хотя, согласно перечню вероятности поломок организации по техническому надзору, в реальной жизни такой риск для каждого человека составляет один раз в 102 года. То есть нужно быть, ну, очень старым, чтобы пережить такой удар судьбы. Однако мозг человека никогда не был хорош в статистике, а переполненный страхом мозг еще хуже справляется с этим искусством. Можно застраховаться от потери сигнала на тот случай, если вы неожиданно окажетесь в офлайн в Восточной Вестфалии. Однако сигнал вашего телефона благодаря страховке лучше не станет. Можно также застраховаться от обморока в родильной палате или кошмара от того, чтобы в день свадьбы остаться стоять одному у алтаря. Все эти риски практически нулевые, иначе бы никто не предлагал эти полисы. И их точно можно и так пережить. Однако жажда максимальной определенности сильнее возможных сомнений. Как говорил мюнхенский артист кабаре Карл Валентин, для меня уверенность важнее редкой вероятности. Выбранные примеры могут показаться абсурдными, однако они настоящие и отражают современную неспособность терпеть риски и осознанно проживать свою жизнь как импровизацию. Однако в действительности охота за определенностью не делает нас увереннее и не позволяет лучше понять, как справиться с совершенно нормальными рисками. В жизни все еще царит неизвестность. Нет никакой определенности, лишь различные степени неопределенности, считал Чехов. Тезис, который когда-то сформулировал автор «Человека в футляре», футляр — это аллюзия на гипертрофированную неуверенность в себе, до сих пор является правдой. Важные вещи в жизни, несмотря на современные технологии и высокий уровень научных исследований, все еще остаются неизвестными и непредсказуемыми. Давайте в качестве примера рассмотрим самый часто задаваемый будущими родителями вопрос: у нас будет девочка или мальчик? С незапамятных времен ходят слухи о том, можно ли, и если да, то как это предсказать, и лучше всего еще до зачатия. Говорят, во время полового акта нужно надеть носки или оставить незакрытым окно. Внимание, оба варианта могут в значительной мере испортить эротическое настроение. Естественно, это бред, ведь пол остается неизвестным. Природа следует своим собственным законам, и иногда все просто воля случая. Давайте еще поговорим о биологии человека. В сфере здравоохранения наша жажда уверенности обрела форму приключения. Миллионы людей в нашей стране глотают витамины и добавляют щелочной порошок в чай, чтобы предотвратить потенциальную нехватку витаминов и минеральных веществ. Мне становится страшно, когда я все снова и снова слышу, что большинство даже не знает, какие вещества добавляет вместе с порошком. Порошки должны удалять кислоты, как говорится в рекламе. А кому нужны детали? Достаточное ощущение уверенности, а научные факты можно и не рассматривать. В том же контексте ощущения уверенности сегодня можно купить невероятно дорогие жевательные резинки, содержащие ионы серебра, которые призваны снизить окрашивание зубов и со стопроцентной вероятностью убивать бактерии. Кремы от солнца с абсурдно высокой защитой от света обязаны спасти нас от ожогов и возможного развития рака кожи. Степень защиты от солнца в течение последних лет все продолжает расти, но не потому, что солнце все сильнее светит с неба, а потому что наш страх заболеть раком все растет. Для чрезмерного употребления подобных средств есть столько же аргументов против, сколько и за. Но жажда постоянной уверенности заставляет нас забыть о сомнениях, как и о разумных дозах или плохих результатах, которые вы пытаетесь оправдать. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Сама по себе диагностика важна для предотвращения болезни и может спасти жизнь. Поэтому с определенного возраста и необходимо проходить профилактические осмотры. Если заранее выявить, например, опухоль на ранней стадии, то можно вовремя начать лечение. Однако терапия по предотвращению выглядит совершенно иначе. К сожалению, до сих пор не существует порошка, который бы точно защищал от всех инфекций и болезней. Мода на витамины и пищевые добавки в первую очередь является огромным успехом рекламной индустрии. Покупка и потребление большинства из этих препаратов прежде всего помогают производителю, который пользуется жаждой современного человека в большей уверенности. Я сам, врач и ученый, после более 23 лет практики и исследований прихожу к неудобному выводу, что в вопросах биологии жизни мы в значительной степени зависим от непредвиденного. Чем мы заболеем? Как будет протекать эта болезнь? Когда мы умрем, все это остается неизвестным. Никакой талисман, приложение или простой порошок не смогут это предвидеть или что-то изменить. Мы можем стараться питаться свежими и разнообразными продуктами, много двигаться, снижать количество токсинов и учиться лучше справляться со стрессом. Попытки избежать лишнего веса, курения и высокого кровяного давления являются действенными винтами, которые можно повернуть. Однако этим наши возможности добиться здоровой и долгой жизни ограничиваются. И с каждой попыткой улучшить личную статистику в этом плане цена за создание определенности будет становиться все выше. В следующем разделе мы узнаем, почему она может оказаться очень дорогой. Ноль риска дороже, чем риск. Поясним. Каждая чрезмерная попытка добиться определенности стоит нам чего-то, будь это время, усилия или попросту деньги. И чем ближе мы хотим быть в повседневной жизни к 100% уверенности, тем больше нужно платить. Например, продукты, в которых нет никаких искусственных добавок, намного дороже, потому что их изготовление затратнее. Организаторы поездок, которые во время бронирования билетов на самолет в интернете страхуют вас по высокой цене от всевозможных рисков, как, скажем, изменение даты, отказ от билета, потеря чемодана и так далее, могут вполне сделать ваш перелет в 2 раза дороже. Пенсионные полисы, которые включают гарантийное начисление процентов в качестве пункта в договоре, предлагают высокий сбор, из-за чего выгода снижается. Абсолютная уверенность имеет высокую цену. Стратегия по нулевой терпимости к ковиду в Китайской Народной Республике, осуществлявшаяся на протяжении почти 3 лет, очередной пример больших затрат на судорожные усилия по предотвращению всех случаев заражения с абсолютной уверенностью. Из-за этого экономика страны долгое время находилась в упадке. Многие эксперты покинули страну, а китайское население из-за плохих прививок иммунологически так и не смогло победить вирус. У людей так и не появился иммунитет к вирусу. Запоздалый отказ от применения стратегии нулевой терпимости к ковиду в конце 2022 года заставил маятник качнуться в обратную сторону. Последствия были ужасны. На целый месяц страна стала одной горячей точкой, где больницы были переполнены, а медицинский персонал безнадежно загружен работой. Новостная сеть «Redaktionsnetzwerk Deutschland» писала в декабре 2022 года о бушующем цунами ковида, который пронесся по стране. Оглядываясь назад, нужно сказать, что и в Германии соразмерность, к сожалению, редко была аргументом за или против политических мер в борьбе с COVID-19. Речь всегда шла о максимальной защите самых уязвимых. Однако при этом скрывали тот факт, что большая часть населения со здоровыми легкими понесла вследствие пандемии не менее серьезный ущерб, включая и локдаун, который затронул всех. Возможно, нам, как обществу, было бы полезно проявить больше мужества и принять во внимание умеренный риск распространения вируса, чтобы защитить молодое поколение и культурную жизнь в целом, которая так полностью и не оправилась от последствий такой политики. Попытки снизить всевозможные риски в жизни на первый взгляд могут показаться успокаивающими. Но на второй взгляд становится понятно, что такие усилия во всех сферах жизни почти всегда обойдутся нам слишком дорого. Если рискнуть и взглянуть на ситуацию в третий раз, то становится ясно, что в стремлении к максимальной определенности люди нередко принимают глупые решения. Рюкзаки для эвакуации и туалетная бумага. Панические закупки туалетной бумаги про запас во время первого локдауна из-за коронавируса весной 2020 года — лучший пример глупого решения. На самом деле ей никогда не грозило исчезновение с полок. Никто из нас так и не столкнулся с чрезвычайной гигиенической ситуацией во время сидения на унитазе. Однако слухи о возможной нехватке заставили нас раздуть риск остаться в туалете без бумаги. И из-за жажды абсолютной уверенности бумагу покупали и собирали как сумасшедшие. Да, кстати, если вам нужна туалетная бумага, у меня еще осталось несколько упаковок в подвале. Другой яркий пример — рюкзаки для эвакуации, которые с момента начала специальной военной операции стали предлагать в интернете за бешеные деньги. Такие рюкзаки содержали в себе все необходимое на случай, если придется срочно бежать. Простой набор первой помощи, переносной радиоприемник, питание на экстренный случай, карманный фонарик, бутылку с питьевой водой и несколько вещей из чек-листов, особенно любимых немецкими покупателями. В каждый рюкзак было вложено описание содержимого, где торжественно сообщалось, что все это барахло произведено согласно Федеральному ведомству о защите населения, что заставляло некоторых людей покупать рюкзаки за дикую цену, хотя они никогда никому не понадобятся и, скорее всего, уже где-то лежат в каких-то ящиках дома. Чем больше стресса мы испытываем, и чем слабее наша сопротивляемость неизвестному, тем сложнее нам различать, что является разумной страховкой, а что уже перебор. Маленький совет. Контроль трат. Проверьте свои затраты на охоту за определенностью и задайте себе следующие три вопроса. Первый. Как много уверенности мне нужно в работе и в повседневности? Другими словами, насколько мне важно точно знать о всевозможных вещах и быть непоколебимо уверенным. Второй. Чего мне стоит моя погоня за уверенностью в плане времени, усилий и денег? Третий. Стоит ли эта уверенность таких затрат? Какая часть спонтанности и сюрпризов в жизни теряется из-за этой жажды? Осознав высокую цену охоты за уверенностью, вы получите важные знания. Это первый шаг к изменению поведения. Пока просто запомните свои ответы. В ходе данной главы мы еще к ним вернемся. Черная дыра. Ирония заключается в том, что любое поведение, связанное с попытками что-то застраховать и перестраховать, на короткое время нас успокаивает. Однако в долгосрочной перспективе избегание любой неизвестности мешает компетентному отношению к ней. Например, когда родители несколько раз звонят ребенку по пути в школу, чтобы проверить, все ли у него хорошо, или постоянно наблюдают за его местоположением по смарт-часам, им становится сложнее допускать нормальный уровень неизвестности в учебный день. Вместо этого они привыкают к мнимой уверенности. И если техническое средство внезапно выходит из строя, то тут же возникает беспокойство. «О боже, ничего же не произошло!» Если такие переживания становятся невыносимыми, то человек уже на следующий день будет прилагать все усилия, чтобы еще эффективнее подстраховаться. Потребность в уверенности никогда нельзя полностью удовлетворить за счет попыток все узнать заранее. Тем более, что она продолжает расти. Такое состояние я описываю как эффект черной дыры. Как известно, черная дыра питается звездными массами, которые поглощает. Свету от нее не сбежать. Однако такая масса не закупоривает дыру, а лишь повышает ее внутреннюю гравитацию. Таким образом, дыра продолжает расти и становится все больше и голоднее. Эффект черной дыры лишь усиливается в нынешней ситуации нетерпимости к неизвестному. На эту тему было проведено много научных исследований, которые подтверждают, чем интенсивнее люди охотятся за известным, тем сильнее зависят от него. Чем старательнее мы ищем информацию, тем больше растет не ощущение уверенности, а понимание, что нет ничего точного. Исследования показали, что если люди, проявляющие повышенную терпимость к неизвестному, начинают искать медицинскую информацию, то в итоге становятся все менее уверенными. Убедитесь сами. Тебе неизвестно начало, конец покрыт тьмой, а где-то посередине ты уязвим. Существовать в мире значит пребывать в неясности. Петер Слоттердайк. Желание быть защищенными и застрахованными понятно. Такая высокая потребность частично объясняется нашим развитием. Приходя в этот мир, мы рождаемся беспомощными и в течение многих лет полностью зависим от родителей. Ни у одного другого вида молодняк не становится самостоятельным так долго. Большинство копытных может встать на ноги уже в первые несколько минут жизни или через несколько часов бегать. Многим видам птиц нужны всего несколько недель, чтобы научиться летать, а кролики через 3 месяца – могут уже спариваться и сами становиться родителями. Сегодня только человеческие детеныши могут первые 20 лет жизни находиться на полном обеспечении родителей, и это считается абсолютно нормальным. Это продолжительное время развития и взросления детей, естественно, имеет смысл. С длительным отсутствием самостоятельности связан имплицитный опыт. Безопасность — это то, что я получаю извне, а не сам себе обеспечиваю, по крайней мере, точно не в первые годы жизни. Взросление, осознание своих сильных сторон и способность полагаться на себя приходят сравнительно позже. Все без исключения способности преодолевать проблемы приобретаются со временем благодаря усилиям, и из-за ряда факторов могут быть нарушены. Многим людям на протяжении жизни так и не удается обрести достаточное доверие к самому себе, поэтому их чувство безопасности во взрослом возрасте главным образом зависит от информации из интернета, других людей или политических обстоятельств. Без объективной уверенности во внешнем мире они не ощущают уверенности в своем внутреннем мире. Чувство неуверенности является триггером ментально-иммунной системы и делает людей предрасположенными к страху, депрессиям и болезням, связанным со стрессом. Внутреннее ощущение безопасности происходит не из того, что мы постоянно, круглосуточно наблюдаем за своей жизнью, все время перестраховываемся и обходим все возможные риски на своем пути. Поэтому современная психотерапия направлена на то, чтобы помочь пациенту стать увереннее в себе, а не зависеть от партнера, начальника, приложения, политики или Бога. Причины нехватки веры в себя очень глубоки, поэтому полностью избавиться от какого-то дефицита развития не всегда реально. К счастью, веру в себя и уверенность в себе можно принципиально улучшить в любом возрасте и получить положительный опыт преодоления повседневных проблем. Цель состоит скорее в том, чтобы люди поняли, что в них есть нечто большее, чем они думают, способность самому справляться с повседневными неопределенностями. И к тому же осознали, что и не нужно столько определенности в жизни, чтобы чувствовать себя в какой-то степени уверенными. Новые свободы. Потребность в уверенности сегодня существует не только у отдельных людей, но и у всего общества в целом, и она растет с каждым столетием. Наши предки когда-то жили с надеждой на «все будет хорошо». К началу нового времени эта надежда стала уже твердой убежденностью и сегодня во многих странах превратилась в само собой разумеющуюся опцию нормальной жизни. Ядром такого чрезмерного ожидания является мысль, что моя жизнь функционирует действительно хорошо, если у меня всегда есть информация обо всем. Следовательно, мои усилия должны быть направлены на достижение максимальной уверенности, что все под контролем. Что за глупость? Желание все знать и контролировать отнимает большую часть наших сил. Стоило бы потратить эту энергию на то, чтобы учиться переносить неизвестность и укреплять нашу ментальную иммунную систему, поскольку мир во многом все еще остается непредсказуемым. Если нам не придется весь день охотиться за информацией, то мы сэкономим много времени, усилий и денег. Экономист из Киля Герберт Гирш однажды сказал: «Кто ни разу не опаздывал на самолет, обречен на пару часов скучного ожидания в аэропорту». Прекрасное замечание. И оно хорошо описывает суть того, о чем мы говорим. Только если мы отпустим чрезмерное стремление быть всегда в курсе и будем развивать свою толерантность к вещам, которые невозможно ни предсказать, ни изменить, появятся новые свободы. Мы обретем свободу действий и сможем направить наше внимание на что-то более ценное, то, что действительно делает нас увереннее. Тут мы заканчиваем нашу охоту за псевдоуверенностью. Далее мне хотелось бы предложить вам несколько способов, которые помогут вашей иммунной системе стать крепче и ослабить аллергию на неизвестность. Я покажу вам, какие плюсы могут быть у неизвестности и как можно разумно использовать энергию, которую мозг направляет нам в ситуациях легкой неопределенности. Вы увидите, что парочка небольших рисков делает нашу жизнь ярче, а психику крепче. И в лучшем случае вы заметите, что стали увереннее, потому что перестали постоянно стремиться к определенности. Способы решения проблемы. Не нужно бояться неопределенности. Как вы уже поняли, вряд ли можно предотвратить неопределенность в жизни. Однако можно решить, как именно к ней относиться. Мы можем научиться быть терпимее и с умом использовать ощущение легкой неуверенности. Именно над этой компетенцией мне и хотелось бы поработать с вами в следующем разделе. Первым важным шагом является осознание того, что неопределенность не является чем-то плохим. Она может раздражать нас, но вредит нам меньше, чем кажется. Легкая неуверенность, которую мы испытываем в связи с неопределенностью, на самом деле является большим источником сил, энергия которого может многое привести в действие. Чтобы справиться со страхом в случае неуверенности, наш мозг включает режим решения проблем и мобилизует разные силы. Повышается уровень внимательности, чувства становятся острее, кровяное давление растет, мышцы напрягаются, а обмен веществ ускоряется. Такие симптомы не всегда приятны, но важно понимать, что они являются не проблемой, а частью решения. Буквально проявлением активности, которая нужна нам для решения предстоящей задачи. Для этого я и использую термин «энергия неуверенности». Такая энергия делает нас психически более работоспособными. Недавно ученые медицинского университета Йеля опубликовали результаты исследования мозга макак резусов, которых поместили в состояние неуверенности. За определенное поведение обезьяны иногда получали вознаграждение, а иногда нет. Части передней доли их головного мозга, отвечающие за решение проблем и процесс обучения, электрофизиологически были тем активнее, чем непредсказуемее становилась ситуация. Но те же области мозга показали себя неактивными, если животное находилось в понятной ему ситуации и знало, что получало. Можно назвать это режимом обучения и открытий, в котором наш мозг оказывается, если мы испытываем хоть немного неуверенности. Такая активация не происходит при максимальной уверенности, потому что тут она не нужна. Как и при проявлении страха, потому что в данном случае срабатывает инстинкт самосохранения. Неизвестность, которая приводит к небольшой неуверенности, возбуждает наш мозг так, чтобы вытолкнуть его из зоны комфорта и избежать заторможенности. Давайте повнимательнее рассмотрим наши источники сил. Неожиданные источники силы. Внимание! В случае неопределенности в стволе головного мозга активируется наша ретикулярная система. Из-за этого усиливаются бдительность и внимание. Мы четко воспринимаем окружающий мир и действуем более точно. Неопределенность становится средством от ошибок, а вот чувство безопасности, напротив, делает нас немного легкомысленными. Эксперименты показали, что велосипедист в шлеме посреди дорожного движения чаще едет быстрее, чем велосипедист без шлема, потому что исходит из того, что с ним ничего не может произойти. Затем эксперимент продолжали в лаборатории, предлагая участникам сыграть в карты. При этом те, кто оставался в шлеме, продолжали проявлять легкомысленность и в игре. Со шлемом на голове люди принимали намного более рискованные решения. С помощью электрофизиологии исследователи смогли доказать во время эксперимента, что иллюзия безопасности уменьшает когнитивный контроль. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не собираюсь ставить под сомнение целесообразность велосипедных шлемов. В научном плане об этом уже очень много говорили в других работах, но факт остается фактом. Точность мышления и действий исчезает, если мы уверены, что все непоколебимо и железобетонно. Именно поэтому актерам театра всегда полезно волнение перед выходом на сцену. Рутина делает актеров невнимательными. Легкое же чувство неуверенности помогает быть в тонусе во время выступлений. Креативность. Если что-то кажется нам сомнительным, непонятным или достойным критики, наш мозг становится богатым на выдумки. Неизвестность может сделать нас очень продуктивными, потому что подключается творческое и ориентированное на нахождение решения мышление. В ходе одного исследования Свободного университета Берлина ученые провели подробные интервью с финансово успешными женщинами и мужчинами, среди которых были фармацевты и музыканты. Результаты показали, что именно неизвестность служила исходной точкой для множества творческих идей. А это становится возможным только в том случае, если мы бросаем свои силы не на то, чтобы отрицать или подавлять неизвестное, а на то, чтобы с умом его использовать, то есть направлять энергию на поиски идей и решений. Мотивация. Если быть честными, то в жизни мы вкладываем силы, любовь и деньги в разные вещи именно потому, что не можем считать все точным. Например, нельзя предсказать, как будут развиваться отношения партнеров. Именно поэтому мы прилагаем столько усилий, чтобы защитить нашего партнера и заботимся об отношениях. Представьте себе, что вы абсолютно точно знаете, что ваш брак ровно через 5,5 лет закончится разводом. Станете ли вы вкладывать в него много сил? Наше здоровье также не предопределено, поэтому мы следим за движением, питанием и сном. Если бы мы знали, что ровно через 11 недель умрем, то не стали бы добровольно садиться на диеты. В некоторых смарт-часах сейчас есть приложение, которое показывает точную, в кавычках, дату смерти. Для этого люди загружают в приложение ряд различных данных о здоровье, а алгоритм вычисляет время до большого финала и считает часы и минуты от сегодняшнего дня до этого момента с точностью до секунды в обратном направлении. Такое приложение, естественно, является псевдонаучным вздором. Не говоря уже о том, что это может сильно испортить ваше настроение. Как психиатр, я не советую такое приложение для улучшения настроения. Ни одна программа в этом мире не сможет, и слава богу, предсказать, когда истекает срок годности того или другого человека. Но в данный момент меня интересует теоретический вопрос. Зная о точной дате смерти, стали бы вы инвестировать в дом, сад или профессиональное развитие, как сейчас, когда вы этого не знаете? Конечно же, нет. Строго говоря, многое имеет смысл, потому что мы не знаем, что и когда произойдет. Только не зная наше будущее, мы действуем мотивированно, вкладываемся во что-то и развиваем уверенность. Философ Натали Кнап так сформулировала эту идею: «Без неопределенности в мире не было бы и надежды». Волнение. Давайте не забывать про привлекательную сторону неизвестности. Вечерние киносеансы, футбольные матчи и свидания вслепую становятся настоящим переживанием в первую очередь из-за неизвестности. Определенность испортила бы все удовольствие. Или вы смотрите футбольные матчи, исход которых вам уже известен. Психолог Лео Бабаута однажды говорил в связи с этим о радости страха. Флирт с еще незнакомым человеком также исходит из этого чувства. Неизвестность вызывает приятное волнение. Оскар Уальд однажды написал: «Эта неизвестность пугает. Надеюсь, она продлится подольше». Маленький совет. Помощь воспоминаний. Подумайте о своих успехах и целях, которых добились в жизни. Возможно, вначале они были связаны с ощущением неуверенности, потому что ситуация была неизвестна. Первая самостоятельная поездка в легковом автомобиле по автостраде с только что полученным водительским удостоверением, первый день на новой работе или тот момент, когда с вами внезапно заговорил привлекательный человек на остановке. Волнение и чувство тревоги, включая сердцебиение, вначале могут показаться неприятными, однако именно энергия неизвестности позитивно стимулировала вас. Она сделала вас активными и заставила действовать. Так что неопределенность лучше своей репутации. Она дарит нам легкое чувство неуверенности, однако становится ценным источником энергии и способом избежать ошибок, улучшить мышление, помогает получить идеи, мотивацию и не в последнюю очередь чудесно ускоряет пульс. В целом неизвестность для нас не столько угроза, сколько источник сил и возможностей. Важно искать с ней новых встреч, а не избегать их любой ценой с помощью абсурдных мер безопасности. Неизвестность укрепляет нашу ментальную иммунную систему, потому что чем чаще мы тренируемся с ней справляться, тем лучше в будущем сможем выносить ее. Мы развиваем то, что называют толерантностью к неопределенности. Развитие толерантности. Если у вас установлена аллергия на пыльцу или растение, то аллергологи предлагают гипосенсибилизацию. Это сложное понятие означает нечто простое. Вы регулярно вступаете в контакт с аллергенами, медленно повышая дозу. Таким образом, вы постепенно к ним привыкаете, и со временем ваша реакция становится не такой тяжелой. Ваша иммунная система развивает толерантность, терпимость к раздражающим веществам. В будущем это не сможет полностью защитить вас от реакции на травы или пыльцу, однако она уже станет не настолько экстремальной, и можно будет снова наслаждаться прогулками на природе весной. Далее я приведу вам несколько техник по гипосенсибилизации. Смысл и цель этих мер заключается в том, чтобы научить вас реагировать на неизвестность менее чувствительно и бурно. Во время тренировок пациенты учатся приспосабливаться к неожиданному, справляться с неизвестным и легче переживать, если что-то идет не по плану. Аллергическая реакция на новое, неизвестное и неопределенное со временем, благодаря упражнениям, станет слабее, и пациент почувствует себя увереннее и эмоционально уравновешеннее. Тренировка устойчивости к неизвестности в последние годы стала важной частью терапии для пациентов, которых часто мучают беспокойные мысли. Такие пациенты склонны посвящать несоразмерно большую часть своей силы перестраховкам. В результате они становятся все более зависимыми от определенности, но это не освобождает их от страхов. Поэтому им необходимо тренироваться быть в ситуации неизвестности или справляться с неуверенностью, которая при этом возникает. Действенность таких тренингов доказывают многие исследования. Тренировки устойчивости к неизвестности снижают у пациентов депрессивные ощущения и увеличивают уверенность в завтрашнем дне. Если говорить о клинических группах, то есть о пациентах, страдающих от страха, паники и давления или депрессии, а также о детях с аутизмом, то проведение упражнений на терпимость к неизвестному среди них также оказалось успешным. Предупреждение. Ситуации неизвестности, которые вы намеренно ищете для тренировки устойчивости, какое-то время вас будут немного раздражать и волновать, как аллергика раздражают трава и пыльца, в небольших дозах, нанесенные на кожу. Однако эти раздражители необходимы, ведь устойчивым к неизвестности вас делает не полное избегание встречи с ней, а последовательный и повторяющийся контакт. Иначе это не гипосенсибилизация. Так что давайте начнем и вместе откроем новые земли.